всякая ложная мысль в самой себе носит доказательство своей ложности. Это доказательство – смертельность ее для сердца. Мудрование плотское смерть есть. Равно всякая истинная мысль заключает в себе самой доказательство своей истины. Это доказательство – животворность ее для сердца, мудрование духовное – живот и мир, говорит апостол.